Глава 54. Особые права доступа. Впервые Олли проявила хоть какие-то женские чувства. «Ну всё, хватит нежничать! За дело!» Олли приготовилась к атаке. Говорить на словах – это одно, но когда начинаешь действовать – совсем другое. Глаза Олли загорелись, она явно была взволнована. Способность к взрыву опасно активировалась, и её кулак со смертоносной силой метнулся вперёд. Смертельная атака малышки! Ван Джен тоже сосредоточился, готовясь встретить удар. Техника слияния заработала в полную силу. Бам! Плечи Ван Джена качнулись, и Олли с ошеломлённым лицом отскочила на несколько шагов назад. «Этого не может быть!» Руки Ван Джена онемели от напряжения. Он слегка улыбнулся. «Ничего невозможного!» Ты ещё встретишь много противников с таким уровнем силы. Но в душе Ван Джен восхищённо вздохнул. Всё-таки Абидан крут. Надо же было натренировать девчушку до такой ужасающей силы. Немного найдётся людей, способных выдержать такой удар. Но всё равно такие прямые удары не подходят для Олли. «Давай ещё раз», — предложил Ван Джен. «Ты сейчас ударила не в полную силу. Ударь теперь как следует». Олли глубоко вздохнула. Чтобы привести в порядок чувства, активировать способность X и дать трём видам энергии, наполняющим её тело, Цзэн, Ци и Шэнь, прийти в оптимальное состояние. Цзэн – это жизненная сила, которая поддерживает наше тело в жизнеспособном состоянии. Когда этой энергии недостаточно, человек заболевает. Ци – это фактически энергия тела в её рафинированном виде. Чистая энергия. Когда этой энергии недостаточно – человек становится усталым, вялым, ничего не желающим. Шэнь – это энергия ясности организма. Когда имеется недостаток шэнь, мышление человека затуманено, он не способен правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. По всей видимости, Олли изучала полноценное китайское боевое искусство, включающее в себя понимание трёх этих понятий, а точнее сохранение цзин, усиление и сглаживание циркуляции ци, а также просветление шэнь. Одно из объяснений трёх сокровищ даосизма. Ван Джен всё-таки настоящий мастер. Какая гармония трёх энергий? Сколько же надо тренироваться, чтобы достигнуть таких высот? Ведь он ещё совсем молодой. Он поистине достоин быть наставником Джан Шаня. Сила – великая вещь. Недаром ведь Абидан получил такую власть на Млечном Пути. Это всё благодаря силе. С диким криком, собрав все силы, Олли бросилась в атаку. Джан Шань невольно отступил назад. Чёрт возьми, она действительно монстр. Раньше он не чувствовал невидимую энергию, но с тех пор, как достиг прозрения, он всё больше ощущал разницу. Сейчас Олли была окружена метровым слоем неосязаемой и невидимой ауры. Кулак Олли метнулся вперёд с сокрушительной нечеловеческой силой. Сам кулак потерял очертания, превратившись в поток ослепительного света. Олли была абсолютно уверена в силе этого удара. Ещё более уверена, чем в своём мастерстве управления мехами. Бам! Аура, окружавшая Олли, мгновенно развеялась. Олли и Джан Шань замерли на месте, потрясённые. Ван Джен держал кулак Олли, обхватив его рукой. Вся заключённая в кулаке энергия в один миг растворилась, будто её и не было вовсе. «Как ты это сделал?» Ничего не понимая, воскликнула Олли. Ни один человек никогда не делал ничего подобного. Даже наставник её клана не был на такое способен. Вся энергия моментально исчезла, рассыпавшись как глиняный колосс. Ван Джен слегка нахмурил брови. Нейтрализовать энергию удара, встретив его большей силой и ладонью задержать кулак, это совсем простой приём. Конечно, тут прежде всего нужна именно сила, чтобы погасить ударный импульс, но всё же Олли расстроилась. На глазах показались слёзы, которые вот-вот готовы были закапать на землю. Ван Джен поспешно погладил Олли по макушке. «Ну, перестань! Ты очень сильная, просто твой стиль боя тебе не подходит. Если будешь работать над собой, всё будет совсем по-другому». «Правда? Ты не обманываешь?» Олли подняла голову и посмотрела на Ван Джена снизу вверх. Её глаза всё ещё были наполнены слезами, она выглядела так трогательно. Куда только подевалась вся её воинственность. Ван Джен легонько потрепал Олли по щеке. «Ну, конечно, не обманываю. На самом деле, Повелитель Небес дал тебе мощнейшую базу. Надо только кое-что поменять, чтобы было больше соответствия со способностью X и с твоим телосложением. И тогда твоя мощь увеличится в несколько раз. Да, хорошо. Я не против. Олли изо всех сил закивала головой. Джан Шань хлопнул себя по лбу. Бедная маленькая Олли. Она еще не знает, что попала прямо в лапы к злому волку, который только притворяется доброй бабушкой. Весь такой в белом, мастер боёв, знаток и профессионал. Тьфу! Ван Джен указал Олли на ее ошибки в построении атаки. Не нужно постоянно стремиться подавлять противника, и тем более не нужно пытаться покончить с ним одним прямым ударом. Это ошибочный подход. Если противник слабый, то такое еще возможно. Но как только противник окажется чуть посильнее, этот метод будет представлять большую опасность. Способность X и телосложение Олли больше всего подходят для неожиданного нападения, поэтому ее роль — это ассасин. Надо избегать ожесточенного боя, а для решающей атаки использовать удобный момент, создаваемый окружающей обстановкой, или же подстроить такой момент во время боя, но ни в коем случае не перейти на противника как танк. Ван Чжэн в общих чертах объяснил Олли смысл идеи, включая также тактику как обман противника, когда его заставляют поверить в легкую победу при помощи притворной слабости. Такого в Обедане вообще не могли себе представить. Там слишком высоко ценили силу. Если говорить в целом, то действительно могущество Обедана было создано за счет непреклонности и беззаветной храбрости его воинов. Но если смотреть с позиции отдельного человека, то надо понять простую истину. Твёрдое легко ломается, мягкостью же можно победить жесткость. «Мягкостью победить жесткость? Глаза Олли расширились от удивления, ее взгляд выражал один большой знак вопроса. «Не торопись, всему свое время. Ты постепенно все поймешь и научишься». Ван Чжэн улыбнулся. Девушка оказалась уж очень нетерпеливой. В этот момент на Скайлинг Ван Чжэна пришел вызов. По особому звуковому сигналу он сразу понял, что это с планеты Дейдара Титан. И точно, звонок был от Лаладува. Ван Чжэн очень обрадовался. Он как раз недавно вспоминал о Дейдаре. Ван Чжэн теперь понял, что значит быть Титаном. Это можно считать своего рода способностью X, только гораздо более сильной, поскольку сами великаны намного сильнее людей. Откуда такая технология? Пришла ли она от инопланетной культуры или зародилась на месте? Неизвестно. Но в любом случае это удивительное явление. Можно лишь сказать, что чудеса Вселенной неисчерпаемы, и человечество — не единственная великая раса. Ван Чжэн ответил на звонок. Лаладув на видео внешне казался веселым и довольным. Каким-то образом этот парень умудрился еще подрасти. Раньше он был чуть пониже Шанмена, а теперь уже перерос его. Лаладув поприветствовал Ван Чжэна, рассказал ему кое-какие дейдарианские новости, но Ван Чжэн заметил, что Лаладув чувствует себя одиноко. Раньше он был просто обычным великаном, хотя и сильным. Но многие были сильнее его. Теперь же он стал титаном и лидером дейдарианцев, единственным не таким, как все. По правде говоря, Шанмен, возможно, лучше бы подошел для этой роли. Лаладув обладал более развитым умом и осознавал ответственность за свой народ, но его сердце жаждало свободы и общения с внешним миром. «Лаладув, я как раз недавно думал о твоей способности Титана и кое-что понял. Здорово, что ты позвонил!» «Адан, ты хочешь сказать, я могу стать еще сильнее? А ты думал, что тебе уже нет равных на всем белом свете?» Рассмеялся Ван Чжэн. Лаладув смущенно почесал в затылке. «Способность Титана очень близка к человеческой способности X. Однако у тебя она больше похожа на врожденный инстинкт. В следующий раз, когда будешь использовать свою способность, постарайся понять, каким образом ты это делаешь. Ну, например, как возникает эта сила и как она выбрасывается наружу. Постарайся как следует это запомнить, и постепенно ты научишься управлять этим инстинктом. Со временем ты добьешься колоссальных изменений». Пока Ван Чжэн говорил, Лаладув все время кивал головой. «Может быть, в будущем, когда ты придешь к полному пониманию, ты передашь этот опыт другим. Запомни, нет ничего невозможного, есть только то, о чем мы не знаем». «Да, Дан, я запомнил!» «Я знаю, о чем ты думаешь. Не волнуйся. Когда Дейдара встанет на ноги и все устаканится, ты сможешь путешествовать вместе с Шанменом и остальными. Но сейчас важнее всего наладить жизнь на Дейдаре». «Да, старейшина Мусен тоже так говорит». Ван Джен потряс головой. Великий Титан Дейдары был в чем-то похож на малого ребенка. Ван Джен порасспросил его о других знакомых. По слухам, Лань Лин стала совсем как настоящая королева. Однако ее семья по-прежнему очень беспокоилась по поводу замужества. После этого разговора Ван Джена охватила целая буря чувств. Он очень скучал по своим друзьям с Дейдары. Если действительно не будет другого выхода, деньги на исследование можно взять с Дейдары. Но если будет хоть малейшая возможность, Ван Джен хотел бы избежать этого. Дейдары и так в бедственном положении. Некоторые могущественные государства Млечного Пути предлагали инвестиции, но на хищнических условиях. Это настоящие тигры и гиены, так что эти деньги у них лучше не брать. В общем, Лань Лин и Мусен сейчас и так приходится нелегко. Не нужно еще больше усложнять их жизнь. Может поговорить с Ай Цао? У финансовых синдикатов обычно полно денег, но не хватает проектов, куда их вкладывать. Правда, сейчас все боятся связываться с компанией King и стараются не иметь с ней никаких дел. Эх, придется, видимо, действовать через Сноу Ли. Пустить, как говорится, в ход свое неотразимое обаяние. Ван Джену не хотелось сразу возвращаться на площадку, и он решил немножко побродить, чтобы поразмыслить и успокоиться. Может, для этого разговора стоит пригласить Сноу Ли вместе поужинать? Говорят, это способствует установлению контакта. Внезапно Ван Джен заметил помещение, на входе которого была надпись «Зал тестирования». Это не то ли квалификационное тестирование? У входа никого. Обалдеть! Неужели действительно никого? Накануне Ван Джен хотел пройти, но когда получил номер очереди, у него глаза на лоб полезли. А надо-то всего лишь сдать тест не ниже 7-го разряда. Едва прикоснувшись к двери, Ван Джен услышал искусственный женский голос. «Разрешите просканировать ваш студенческий билет». Он приложил штрих-код к считывателю, и снова включилось звуковое сообщение. «Для доступа требуются более высокие права». «Блин, куда ни пойдешь, всюду права доступа». Ван Джен решил попробовать приложить Skylink, и это сработало. Его тут же пропустило внутрь. Ван Джен уже много раз имел дело с симуляторами боев, правда, он не знал, насколько трудным окажется этот. По слухам, на желтом уровне, если не сдал на первый разряд, высоких достижений на соревнованиях не получить. Ван Джен, разумеется, был нацелен на первый разряд. Но только если там не будет этого дурацкого детального тестирования способности X, оно действительно убивает. «Студент Ван Джен, пожалуйста, войдите в режим тестирования. На основании степени выполнения заданий вам будут начислены баллы». Прозвучал сигнал к началу тестирования. Это оказались мехи, вот только выбор был небольшим. Ван Джен был знаком лишь с одной моделью, и то давным-давно ею не пользовался. Это был Варгот номер один. «Старый друг!» Ван Джен полагал, что везде, кроме Земли, этот мех уже вытеснен другими моделями. «А тут на тебе, пожалуйста, в самом центре Млечного Пути!» Он легонько погладил броню меха. Какое знакомое ощущение! Открыв дверь кабины, Ван Джен одним прыжком забрался внутрь. Но оказавшись внутри, он сразу обнаружил разницу. Если снаружи мех выглядел в точности как старый добрый Варгот номер один, то внутри был заметен определенный прогресс. Уровень G-материи был, несомненно, выше. Эта машина подходила не только для использования ее в роли воина, но и всех остальных классов.